Мечтательница. Месяц назад Анфиса окончила десятилетку. Будущее было еще неясно. Отец Николай Никитич хотел, чтобы Анфиса уехала в Москву и поступила в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Анфиса же думала совсем о другом. Еще туманном, но привлекательном. О театре, путешествиях. Начитавшись книг, она часто представляла себя в какой-то чудесной стране. Она совершенно ясно видела, как сходит с парохода на берег этой страны ранним утром, оставляет на сыром песке следы, и в каждом из них прячется маленькая синяя тень, потому что солнце только что взошло, и свет его косо падает на землю, а вдали дымятся кручи сиреневых гор, и с них шумом летят, разбиваясь в пыль, холодные водопады. Чуть не каждый день Анфиса ходила в городскую библиотеку менять книги. Библиотека помещалась на главной улице городка рядом с новым кино. Она занимала нижний этаж кирпичного дома. Здесь пахло чернилами, крашеные полы были тусклые и стерты. На стене висели правила для посетителей и стенная газета, раскрашенная цветными карандашами. Все это наводило скуку. Но впечатление это было обманчивым. Анфиса знала, что на библиотечных полках запрятаны такие сокровища мыслей и поэзии, что от одного представления о них у нее темнели глаза. Она читала книги запоем, глотала страницу за страницей, прячась в отцовском саду в темной беседке, похожей на шалаш и увитой диким виноградом. «Анфиса, глаза испортишь!» — кричал из сада Николай Никитич. Он весь день возился со своими яблонями и сливами. «Сейчас!» — невнятно отвечала Анфиса. «Только дочитаю до новой главы». «Да ты мне вовсе не нужна!» примирительно говорил Николай Никитич. «Дурочка! Глаза б свои пожалела? Выцветут и будут, как оловянные плошки». Но как не боялся Николай Никитич, а глаза у Анфисы от чтения не только выцветали, а наоборот, от каждой интересной книги то наполнялись слезами и от этого становились блестящими и темными, то смеялись, то становились туманными, ничего не видящими вблизи, будто Анфиса, вглядываясь во что-то далекое, ускользающее за краем земли. «Мечтательница», — думал Николай Никитич. «Ох, и хлебнет же она горя в жизни! Подумать страшно, ох, и хлебнет!» Николай Никитич был обеспокоен будущим Анфисы и однажды пошел посоветоваться об этом к Нине Порфирьевне Евсеевой, городскому врачу, женщине пожилой, решительной и лишенной каких бы то ни было сантиментов. Николай Никитич, как старый садовод, человек, как он думал сам о себе, практической складки, ему хотелось уберечь Анфису от всего легковесного в жизни. А легковесным он считал ее стремление стать актрисой и увлечение стихами и романами. Все это казалось ему слишком пестрым, нарядным и быстро увядающим, как иные цветы, что осыпаются, не успев толком расцвесть. Например, мак. Подует ветерок, и его лепестки уже сваливаются на землю. А глядишь, через какой-нибудь час они уж пожухли и валяются в пыли под забором. Ну, конечно, что говорить, внешность у Анфисы театральная. Девушка стройная, тонкая, да и голос такой, что берет за душу и косы до самой земли. Но не в этом же дело. Непонятно мне, — сказал Николай Никитич Нине Порфирьевне, — в кого Анфиса вышла? Мать у нее была домовитая. Я человек здравых мнений. Люблю ту человеческую деятельность, какая дает осязательный результат. «В вас она и вышла», — сердито ответила Нина Порфирьевна. «То есть как это?» «Не понимаю», — удивился Николай Никитич. «Я садовод. Хочу и из нее садовода сделать. Она упирается. Заладила одно. В театр, да в театр. А что в нем впроку, в театре-то? Людей только тешить». «Садовод-то вы садовод», — возразила Нина Порфирьевна. «А цветы-то зачем разводите? Полон сад цветов. Вот и сейчас мне букет принесли чудесный». «Это для услаждения глаз», — неуверенно объяснил Николай Никитич. «Вы поглядите на эти колеры от красного до голубого и золотистого. Редчайший цветок!» «Как называется?» — строго спросила Нина Порфирьевна, разглядывая крупные и такие легкие цветы, что они трепетали от ветерка, проникавшего из сада в кабинет Нины Порфирьевны. «Немезия. Африканский цветок. Я его прям вымолил у одного старика-цветовода, когда был в Москве. В ногах валялся. Вы поглядите хотя бы на этот лепесток. Голубой цвет переходит в фиолетовый, а фиолетовый в багряный». «А какой же осязательный результат?» — неожиданно спросила Нина Порфирьевна. Николай Никитич растерялся. «Не пойму, чего вы спрашиваете». «Результат, говорю, какой от этих цветов? Вы же их не на продажу растите?» «В жизни ни единого цветка не продал», — торжественно ответил Николай Никитич. «Только дарю». «Эх вы», — сказала Нина Порфирьевна и сняла пенсне. Тотчас глаза ее потеряли строгость и сделались усталыми и добрыми. «Гордитесь, что подружились с композитором Оренским, когда он здесь жил, а от искусства требуете немедленного практического результата. Искусство создает хороших людей, формирует человеческую душу. Для этого оно и существует». «Так то искусство», — робко возразил Николай Никитич. «А театр не искусство?» — спросила Нина Порфирьевна. «Как вы думаете?» «Анфиса правильно выбрала дорогу. Вы ей не мешайте. Я зайду как-нибудь вечерком, поговорю с ней». Николай Никитич ушел не очень успокоенный. Были уже сумерки. В городке зажигались огни, но гораздо ярче фонарей освещал тихие улицы свет ламп из открытых окон. В доме у Николая Никитича было темно. «Ушла Анфиса, что ли?» — подумал он. Поохал, зажег фонарь и пошел в сад. Надо было подставить подпорки под старую яблоню. В саду на скамейке сидела Анфиса. Сидела так тихо, что Николай Никитич сразу ее и не заметил, а когда заметил, то испугался. Сидит, как неживая, сгорбила, скутается в платок. Николай Никитич подошел, сел рядом. Анфиса молчала. «Что ты, дочка?» — спросил Николай Никитич и положил руку на плечо Анфисе. Никак заболела? Нет, ответила Анфиса и тут же закуталась в платок. А что ж ты сидишь в темноте? Анфиса повернулась к Николаю Никитичу и посмотрела ему в глаза. Фонарь стоял на земле, освещал снизу лицо Анфисы. Николай Никитич нахмурился. Что-то блеснуло на щеке у Анфисы. Тусклым огоньком поползло по щеке и, погаснув, упало в темноту на песчаную дорожку. «Что с тобой?» — тихо сказал Николай Никитич. «Что это ты плачешь?» «Папа!» Анфиса обняла Николая Никитича за морщинистую шею, прижалась к плечу. «Старичок ты мой милый!» «Что ты?» — растерянно бормотал Николай Никитич. «Полюбила кого-нибудь, что ли? Или скучно тебе?» Анфиса покачала головой. «Нет, не полюбила. Я много хорошего сделать могу, папа. Много. Для всех. Я знаю свою силу. Отпусти меня в театральную школу, папа. Никогда не раскаешься». «Поживем, увидим», — ответил Николай Никитич. «Не завтра же ехать, а к осени». Сердце у него похолодело. «Ясно. Надо будет отпустить. Но как же он будет тут жить и копаться в саду без Анфисы? Уж лучше бросить все, уехать вместе с ней и жить там, в Москве. Непонятная нынче молодежь», — тихо сказал Николай Никитич. Анфиса крепче прижалась к нему. «Брось, дурочка», — сказал Николай Никитич строгим голосом. «Но голова у него затряслась. Может, и я с тобой поеду?» Но Анфиса долго не могла успокоиться. Только когда из-за реки подул ветер и стало холодно, она встала и, крепко держась за Николая Никитича, пошла с ним в дом. Надо было собрать старику ужин.